Добрый день, это Соколов и его команда вас беспокоит. Это сук, вор, бродяга, фашист русский, подожди, не подох еще, все равно, Соколов, подохнешь. Мы тебя ограбим. Фашистская тварь, позови свою мать. Алло. Бродяга, фашистская тварь, позови свою мать. Алло, ты пидорас, дедушка. Сука, проститутка десятилетняя. Сидорская зараза! Где твой вор, Соколов? Я здесь! Дай Соколову вора, бандита! Я здесь! Фашистского сына! Я здесь, ограбим тебя! Ограбим, понял? Мы приходили, еще раз придем! Сука, вор, бродяга! Гитлеровский сын! Пиздец вам, фашистам русским! Пиздец русским фашистам! Да пиздец русским фашистам! Да здравствует немецкие фашисты! О русских фашистах! Как Соколова с его матерью десятилетней фидерской заразой? Конец, конец, конец, пиздец. Да ладно. Супер, держу, блядь.